Может быть, он уже далеко отсюда, от нее и от этой избушки в глуши леса. Ей то казалось, что он только что ушел, а то, что прошло уже много часов, а то и дней. От слабости болела голова, и глаза горели огнем. Кажется, она бредила, потому что словно наяву видела отца, который говорил с ней и гладил по голове, утешал и жалел. А потом вдруг на короткий миг открывала глаза, и никого вокруг не было. Дышать было тяжело, а еще до невозможности хотелось пить. Нире казалось, что она сгорает от жара, но никого не было рядом, а встать самой у нее не было никаких сил. Наверное, миг не придет, и она умрет в этой избушке от жара и голода. Все-таки он шут и раб. Он привык быть рабом и вряд ли знает, что такое верность и честь. Все эти мысли словно плавали в голове вместе с жаром и бредом. А она сама словно смотрела со стороны, не в силах ничего изменить. В очередной раз, выплыв из забытья, она почувствовала, будто что-то изменилось. Словно стало легче дышать. На голове лежало что-то холодное. «На, выпей!» — произнес знакомый голос. Нири хотела открыть глаза, чтобы посмотреть, кто это. Голова гудела, сознание уплывало. Временами ей казалось, что она ничего уже не помнит и не знает, кто она. Но все-таки она покорно выпила какой-то горькой жидкости и услышала перед тем, как снова впасть в забытье. «Вот и молодец, красавица!» Следующие то ли часы, то ли дни слились для нее во что-то одно неимоверно тягучее. Как только она приходила в себя или начинала шевелиться, ее будил знакомый голос и просил выпить какую-то жидкость. А потом она снова проваливалась в сон. Она не помнила, когда это все кончилось, но явно поняла, что кажется ей лучше. Открыла глаза и с трудом повернула голову. Комната вокруг словно пустилась вскачь. Когда голова перестала кружиться, она разглядела странную, скрюченную фигуру у своей кровати. Присмотрелась. Это был Мик. В простой рубашке, явно с чужого плеча, он дремал, привалившись к топчину, на котором лежала она, в немыслимой позе. Руки лежали на коленях, голова запрокинута назад, глаза прикрыты. И Нири сейчас, после болезни, вдруг остро почувствовала, насколько она привыкла к нему. Нечто странное установилось между ними. Дружба? Она не знала, как это назвать. Но, глядя на его почти белые волосы, что в беспорядке свисали на лицо, на тени, что залегли под глазами, на всю его неудобную позу, ее вдруг пронзило какое-то острое чувство. Она не знала, как его назвать, и была слишком слаба, чтобы разбираться, но, пожалуй, радовалась, что он рядом с ней. Ничего сейчас в этом человеке не напоминало ей шута, которого она в первый раз увидела в замке князя Литара. И, увидев, сразу, пожалуй, возненавидела. А еще презирала, да. Чувство недостойное дочери своего отца, но она не стыдилась его, потому что презрение сменилось благодарностью и даже, пожалуй, радостью. Хотя Мик ведь шут. От слишком сложных сейчас мыслей разболелась голова. Нири слишком резко повернулась и застонала. Казалось, болело все тело. А Мик у ее кровати тут же вскочил, увидел ее и улыбнулся. «Очнулась, наконец-то!» И было в его улыбке что-то такое, она даже смутилась и отвернулась. «Сколько?» — голос слушался с трудом. «Сколько я болела?» 3 дня. «Сколько?» — в голове не укладывалось. 3 дня! И все это время Мик ухаживал за ней? «Я вернулся к обеду, а ты вся горишь и уже не приходишь в себя. Я думал, что не смогу уже тебя вытащить, но в этой деревне нет лекарей, только бабка-травница, старая и глухая, которая даже и не помнит, как ее зовут». Мик говорил весело, но в глазах его застыла тревога и что-то похожее на боль. «Хорошо, что она продала мне нужные травы, а настойку-то я сам уже сделал. А теперь тебе надо поесть. Я сделал немного супа, самая нужная пища сейчас». И Мик закончил разговор, шагнув к печи. А Нири просто наблюдала за его ловкими движениями и чувствовала себя почему-то невероятно спокойно. Мик. Наконец-то она пришла в себя. Пожалуй, Мик чувствовал облегчение и радость. Слишком, пожалуй, сильную. Но он привык жить сегодняшним днем, а сегодня было то, что Нири наконец-то удалось вырвать из лап болезни. Она больше не бредила и не звала покойного отца, а еще не билась в чьих-то руках и не кричала «Отпусти!». А значит, все было хорошо. И пора подумать о том, что делать дальше. Метель замела их следы и продолжала идти, хоть и не такая сильная, как в тот день. А значит, князь, даже если и желает, не отыщет их. А пока он спохватится, они будут уже далеко. По крайней мере, Мик надеялся на это. В деревне остановился на постой купеческий обоз, не иначе как волей Творца. И кинжал Нири им очень понравился. Они стали торговаться, каждый предлагал свою сумму. А Мик, по правде говоря, устал и замерз. Да и понимал, что, надумая они его убить за такую красивую вещицу, он от них никак не отобьется. Но все-таки купцы — это не воры, поэтому он надеялся на лучшее. И пока купцы наперебой торговались, кто предложит больше, кто-то дернул его за рукав шубы, а Мик уже порядком промерз. «Пойдем со мной!» Мик обернулся. Возле него стоял такой неприметный, с виду тощий, как палка, человек, с хитрыми раскосыми глазами в странной, явно не местной шапке. Но что-то в нем было такое родственное шуту. «А пойдем!» — кивнул ему Мик. И направился вслед за незнакомцем. Тот привел его в избу, где остановился на постой. В ней было жарко натоплено, да так, что почти сразу начало смаривать. «Зармин!» — представился купец. «Мик!» — в тон ему ответил Мик. И впервые, наверное, шутить не хотелось. Слишком тревожно было. Казалось, что он теряет драгоценные минуты. И все-таки не зря он здесь. Недаром купцы замолчали, увидев Зармина рядом с ним, словно признавая его власть. «Что у тебя стряслось?» Вот так, без проволочек, лоб в лоб, спросил купец. «Беда!» Не стал юлить Мик, но и не сказал всей правды. «Вижу, что беда. Чего ты хочешь?» «Продать кинжал». «Зачем?» «Одежды купить, кое-какой еды и лекарских всяких снадобий», — в тон ему ответил Мик. А Зармин вдруг усмехнулся. «Вижу, ты непростой человек», — он хмыкнул. «Но, как у нас говорят, не лезь в чужую жизнь, разберись сначала со своей. Продай мне кинжал. Я дам достойную цену. Это хорошая работа известного северного мастера. Не буду спрашивать, где ты его нашел, но раз продаешь, я куплю». И он действительно дал достойную цену. Таких денег Мик отродясь в руках не держал. А еще продал подешевле из своих тюков пару теплых женских платьев. Одежду себе Мик покупал уже у жителей села. Жаль только, что у купцов своего лекаря не было, и они ничем помочь не смогли. И все-таки как странно на него смотрел Зармин и усмехался чему-то в жидкую бороденку. Вот так и получилось, что он купил и одежду, и еду, и, самое главное, травы для Нири, и еще осталось прилично денег. А вот про место в обозе не спросил. После еды Нири уснула. Она была еще очень слаба. А Мик смотрел на волосы, разметавшиеся по плечам, и чувствовал, как необычно тепло на сердце в этой дырявой избушке посреди холодного зимнего леса. Она выздоровеет, теперь уже точно. А все остальное неважно. Ближе к вечеру Нири проснулась и уже была в состоянии долго разговаривать. Мик рассказал ей все. «Кинжал твой не из простых. Да я думаю, ты знаешь». Ему было интересно, кто Нири в своем королевстве. Явно непростая девушка. Может быть, тоже княгиня? Но как бы ему не хотелось это узнать, спросить он почему-то боялся. А еще говорят, что у шутов язык без костей. Врут, точно. «Да», — замялась Нири. Видно, ей тоже не очень хотелось об этом говорить. И он ее понимал. Бог знает, что она тут себе надумала, пока его не было. То, что Мик слышал в бреду, хотелось забыть. Она говорила о нем так, словно он бросил ее, обокрал и оставил умирать. Ясно дело, что она это не специально, но, как говорят, слова из песни не выкинешь. «Смотри, вот тут еще прилично монет осталось с продажи кинжала. Держи, они твои». Мик с легкостью протянул ей мешочек с золотыми. «А...» Нири растерянно смотрела на него. И что-то было в ее взгляде, что-то больше, чем просто удивление. Но Мик тут же опустил глаза. Негоже шуту читать в сердцах людей. Да и не его это дело. «А как же ты?» «А что я?» — он все-таки поднял на нее глаза. «Ну, ты же помог мне». «И что?» «Она что, предлагает ему плату за то, что помог?» «Он никогда ни с одного странника не брал денег. Да и в мысли бы такое не пришло. Ну как так можно? Разве он наемный работник, а она хозяйка?» «Возьми себе немного». Она совсем смутилась, видимо, под его взглядом, и эти слова уже прошептала. «Я не беру денег за помощь». Сказал он, наверное, громче, чем следовало, так что Нири вздрогнула. А потом уже спокойнее добавил. «Считай, если хочешь, что я взял и купил себе одежду». И положил мешочек с деньгами ей на кровать. Нири молчала. Ему тоже стало неловко, и Мик отошел к печи, чтобы пересчитать запасы еще раз. При желании, и если болезнь Нири затянулась бы надолго, а он ведь не знал, закупаясь, сколько она будет болеть, они могут здесь отсидеться еще пару недель. Круп, муки, соли, вяленого мяса, лука и меда он взял с запасом. И даже к рынку молока прикупил. Но пока болела, Нири молоко не пила, так что оно скисло. Ну ничего, он живо сделает творог. А не пора ли, кстати, этим заняться? И Мик преувеличенно бодро занялся приготовлением еды. Лишь бы не думать о своей жене. Хм, Мик даже усмехнулся привычной усмешкой. Жена, надо же. За всю свою жизнь он никогда не думал о свадьбе. Кто же пойдет замуж за шута? Да и не хотелось ему ни одну девушку делать несчастной. А хуже доли и придумать нельзя. Замуж за раба. Да у него ни гроша за душой. И князь словно насмеялся. Хорошо, что за границами его земель эти законы не действуют. Для Нири, наверное, хорошо. Была бы она попроще, возможно бы он предложил ей скопить на домик где-нибудь южнее и... все, хватит. Нири — это Нири. Когда он приготовил нехитрую похлебку и повернулся к девушке, она уже снова спала. Пусть набирается сил. Ей это сейчас нужно. А сам он пока присел возле печи, хорошо обтерев руки, и открыл книгу. Он немного схитрил, он еще кое-что купил себе. То, что на самом деле важнее одежды — книгу. У купца лежал сборник легенд, который Мик еще не читал. А Зармин, видя его интерес, отдал ему этот сборник почти за даром. И вот сейчас так уютно, и можно никуда не торопиться, и не ждать окрика от князя или его слуг, вскакивая и роняя книгу. Нет, сейчас можно сесть и по-настоящему почитать. По правде говоря, такое время выдавалось редко. Мик прислонился к стене печки, положил раскрытую книгу на колени и забыл обо всем. В себя пришел только когда услышал голос. «Ты читаешь?» И столько в нем было удивления, что Мик невольно расхохотался. Глава 6. Нири. На самом деле шут удивлял ее все больше и больше. Она почти не знала его, и в то же время было такое ощущение, словно бы она знает его всю жизнь. Когда она болела, ей было противно на саму себя, но Нири действительно совсем недолго, но думала, что он не вернется. Все-таки свобода — такое сладкое слово. А что его держало рядом с ней теперь, когда воля князя не действует? Теперь, когда он не боялся ее кинжала? Да, по правде говоря, Нири теперь и сама не верила, что могла бы ударить его. Кого-то другого, пожалуй. Отец учил ее защищаться, но его вряд ли. Еще тогда, когда увидела его первый раз, и его бездонные, синие, как само небо, глаза. Но сегодня, когда он принес ей деньги, а потом отказался от них с таким негодованием, что Нире стало страшно, она действительно изумилась. Нет, даже не так, не то слово. Он поразил ее. Казалось, что она поняла его. Вот чего бы ему? Бывший раб, который вдруг стал свободным, шут его княжеского высочества. Она сама видела, как на его лице маски сменяли одна другую, причудливо чередуясь, словно в калейдоскопе. И тут вдруг она словно увидела его настоящего, прикоснулась к нему, и это поразило ее. И даже напугало. Словно что-то нездешнее, то, чего здесь, на земле, где царствуют зло и жестокость, не может существовать. Нири быстро убрала мешочек с монетами, словно они жгли ей пальцы, и прикрыла глаза, чтобы не смотреть на негодующего Мика. Наверное, она должна была извиниться. Она ведь действительно ему не хозяйка, а он не раб. Но он ведь и не муж ей. Почему же он тогда ухаживает за ней и ведет себя так странно? Она не находила ответа. И как-то скоро эти поиски ответа переросли в дрему. Мик тихо возился в углу, стараясь не греметь. Наверное, готовил еду. За окном сыпал снег и выл ветер. И Нири, засыпая, вдруг поймала себя на мысли, что так спокойно и уютно ей никогда не было. Что даже дома, когда был жив отец, ее душа металась. Ей хотелось чего-то, но она сама не знала, чего. А сейчас, когда, казалось бы, она должна скорбеть и думать о мести, на душе вдруг был покой и тишина. Когда она проснулась, все так же выл ветер. Вот только к звукам прибавилось что-то новое, какой-то знакомый шелест. Нири приоткрыла глаза и поискала фигуру Мика. Он сидел, прислонившись спиной к печке, держа на коленях большую книгу и увлеченно читал, переворачивая страницы. Отсветы горящих поленьев падали на него, создавая причудливые узоры на его лице. Словно он сам весь состоял из огня, светился изнутри. «Ты читаешь?» — потрясенно прошептала она. «Да было ли вообще что-то обычное в этом человеке?» Мик поднял голову, откинул непослушную прядь волос за ухо, посмотрел на нее и вдруг расхохотался. Не так наигранно, как шут, которого заставили смешить, а так заразительно, как человек, которому действительно смешно. Нири в ответ не смогла удержаться от улыбки. «Прости», — наконец прошептала она, а потом, смутившись, отвернулась. «Да что с ней происходит?» «Ты просто так удивилась, что я не смог удержаться», — словно повинился Мик. «На самом деле ничего такого в этом нет. Князева игрушка должна уметь читать. Это же так смешно, когда шут читает научные трактаты, позвякивая колокольчиками». И он дернул себя за волосы, скривив губы трубочкой. И Нири снова показался в нем отблеск безумия. И в то же время в его голосе слышалась боль. Такая явная и неприкрытая, что Нири даже стала не по себе. Может, Мика говорил, что смирился и никем иным быть не мечтает, но боль его кричала о другом. А еще Нири вдруг задумалась. Кем же он был до того, как угодил князю, если не сломался за столько лет? «А кем ты был до того, как попал к князю?» Тихо, но все-таки твердо спросила она. «Я не помню», — неуверенно пожал плечами Мик. «Как это? Совсем ничего не помнишь? Что-то странное». «Совсем», — он покачал головой. «Сколько же тебе лет было?» «Не помню. Думаю, лет 10». «Тогда ведь ты должен что-то помнить. Да не может такого быть. Он лжет ей. Но зачем?» И Нири внимательно посмотрела на Мика. Но он сидел, растерянно глядя в пустоту, словно потерянный маленький мальчик. «Я совсем ничего не помню. Никаких даже смутных воспоминаний. Ничего. Словно стена. Только уже этот замок и темницу князя». «Не лжет». Нири была в этом уверена. И ее вдруг накрыло горячей волной жалости. Если бы она забыла отца, потеряла бы краткие воспоминания о матери, умершей слишком рано. Забыла свое детство, радость от первой похвалы отца, первый танец с соседским сыном, поездку в столицу, советы отца и разговоры с ним по душам, прочитанные книги, словом, все, что составляло ее существо. Как бы она смогла жить дальше? А Мик смог. «Что ты читаешь?» — тихо спросила она. «Легенды». Мик закрыл книгу и повернул ей, чтобы она увидела ярких, разлетающихся по обложке птиц. «Почитай мне, пожалуйста, если тебе не сложно». Несколько секунд молчания, а потом Мик вскочил на ноги. «Конечно, не сложно. О чем речь?» И улыбнулся ей. Мик читал правильно, а еще его голос звучал необыкновенно красиво. Да так, что Нири заслушалась. Казалось, что не было больше шута. Перед ней сидел сказитель, бард из тех, что странствуют по дороге и под медленное перебирание струн нараспев читают стихи или рассказывают истории. Это было очень необычно и красиво. Легенды словно оживали под его чарующим голосом. Нири опомнилась только тогда, когда за окном потемнело так, что Мик уже не мог читать. Он закрыл книгу и устало потер глаза. И она вдруг спохватилась. «Ты, наверное, устал?» «Да, есть немного», — нелукавя ответил Мик. «Давай сейчас поужинаем и спать». Нири только кивнула в ответ. После сытного ужина глаза сами отяжелели. Она тут же заснула, и всю ночь ей снились отголоски услышанных легенд. Только героем в них был Мик и она сама.